Клыкан выковыривал из земли понравившийся ему кусок корня. Корень не поддавался. Кабан зло ругался, остервенело и бесполезно рвал его клыками. В этот момент синий фарк и решил помочь этому упрямому и здоровенному кабану. Он извлек свой кинжал из черного подземного железа, вырезал корень и вежливо подал кабану. Сикач поблагодарил его, и они разговорились. Леший никак не рассчитывал на такую удачу. Сикач оказался кабаньим вождем. Фарк приобрел очень полезного друга. Потом Леший узнал обо всем и о порядках в кабаньем племени, и о победах, в результате которых Клыкан пришел к власти. Хотя кабаны не были хищниками, но они были едины, их было очень много, и в лесу кабанов считали сильным племенем. Синий Фарк забыл на время об этом своем друге Клыкане, но теперь вспомнил и подумал о том, что сейчас ему очень нужен, полезен этот вождь кабанов, что после поединка к власти в кабаньем племени пришел именно тот зверь, который нужен, очень нужен синему фаргу. Но Леший не знал, что поединок еще не был закончен, он еще продолжался. Белый Лорн. Это было давно. Уже, пожалуй, 3 века минуло с той поры, начал свой рассказ седой волчий вождь. В пещере было тихо и темно, но волки хорошо видели и отца вожака, сидящего в самом центре логова, и друг друга, и вход в пещеру, из которого проникал под своды логова слабый, едва заметный сумеречный зыбкий свет из озаренного луной леса. Густой басовитый говор отца вожака гулко отражался от сводов потолка, и волкам казалось, что сам голос исходит из глубины веков. Здесь была вся семья, кроме Зера и Ланы, дежуривших у барсучьей норы. У белого камня Вергил оставил только 2 волков, которые сменялись через сутки, назначаемые от разных семей. Гард уже давно был дома. В те времена волчье племя было небольшим, намного меньше, чем сейчас. Всего 5 семей, по 6-7 волков каждый составляли тогда наше племя, продолжил седой вождь. Но, как и сегодня, волки в лесу были силой. И вот однажды, 8 или 9 дней ночей преследуя огромное стадо оленей, которое откочевывало в дальние края, наше волчье племя оказалось очень далеко от родных мест, в краю льдов и скал. Этот край был удивительным. Огромные бескрайние просторы, покрытые снегами, редкие мелкие леса и бесконечный берег воды, которой не было конца. Волки видели, как по этой большой воде плавают льдины, величиной с овраг или холм. На такой льдине можно жить, если бы там была пища. Но там был один только снег. Целых 2 года прожили тогда наши предки на берегу Великого Холодного моря. Так называлась эта большая вода. Волки охотились на оленей, ловили мелких зверьков, живущих на побережье. Там зимой постоянная ночь, и черное ночное небо сияет разноцветными огнями, а летом все время день. Ясное солнышко все лето не заходит за горизонт, но и греет оно там слабо. Наши предки встретили зимой у Великого Холодного моря удивительного зверя. Сначала волки, заметив его, стали на него охотиться. Он был огромен, 15 или даже 20 раз больше любого волка. Но они не знали, как он силен. Подкрались незаметно. Зверь спал в снегу, свернувшись кольцом. Его длинная густая шерсть была белой, как снег, и его очень трудно было обнаружить. Когда все племя, 30 или 35 волков, напали на него спящего, все думали, почти были уверены, что легкая добыча уже в зубах, что семьи насытятся и 2-3 дня отдыха ждут их. Но произошло что-то странное и неожиданное. Едва в шкуру зверя вонзились зубы многочисленных волков, как он заревел и встал. Все это произошло мгновенно. Рев был таким, что, казалось, звезды попадают с неба. Встав, он вмиг поднял всех, кто успел вцепиться в него. Он стряхнул их с себя, как мы, волки, стряхиваем капли воды после дождя или купания. И тогда ужас пришел в волчьи души. Зверь стоял на задних ногах, и все хорошо видели его. Внешне он был похож на нашего лесного медведя, но по величине был вдвое, а то и втрое больше. И весь он был белым, как снег, только кончик носа был черным. Тогда вождем племени тоже был крупный старый седой волк. Он был мудрым, этот седой, и умел выручать свой народ. Бесстрашно шагнув вперед, он обратился к диковинному зверю. «Мы поняли, о незнакомый зверь, что ты, властелин края льдов и скал. Мы не знали тебя, не видели в полный рост, и только теперь можем обратиться к тебе, как подобает обращаться к властелину земли. Прости нас, что мы потревожили твой сон. Мы немедленно покинем эти края, если ты прикажешь нам». Зверь смотрел на волков с удивлением, а не со злобой. Он уже давно перестал реветь и теперь осматривал незваных гостей. «Не называй меня незнакомым зверем, я белый медведь, и зовут меня Лорн. Твои братья удивили меня, волк. Вот уже 11-ю зиму я живу здесь, и никто не смел потревожить мой сон, никто и никогда. А если я не сплю, ко мне не осмеливается подходить никто, только мои братья белые медведи. Здесь, в краю льдов, тоже есть волки, но они не смеют ко мне даже приближаться. Завидев меня издали, они сразу уходят, никогда не решаются подойти ближе. Но твои волки решились, старый седой волчий вожак. Прости нас, о великий властелин края льдов. Я хочу спать, и в этом ваше счастье. Я очень хочу спать, а не то я передавил бы твоих волков, как летних комаров. Мы уходим, о властелин края, мы не будем тревожить твой сон. Если ты велишь, то мы и совсем покинем эти края».